нас есть такое предубеждение в обществе, что деспотизм на Руси возник, принесли вот именно татаро-монголы, что они принесли вот эту азиатчину, вот эти деспотические традиции, которые мы до сих пор не можем преодолеть. Вот. Но история Андрея Боголюбского, она показывает, что это не совсем так. Почему деспотическое правление он смог установить в своем крае? Как раз, собственно говоря, об этом и писал Василий Осипович Ключевский. Потом эта мысль была развита Владимиром Борисовичем Кобриным. Он, пожалуй, первым сказал об истоках деспотизма на Руси, связав это жестко с Андреем Боголюбским. Дело в том, что Андрей, он вообще, Юрий Долгорукий, его отец, он его все время пытался приблизить к себе. Андрей... А он был сыном Юрия Долгорукого? Юрия Долгорукого, да. Юрий Долгорукий, он вообще жаждал сесть в Киеве. Дважды он захватывал Киев. Первый раз его выгнали, второй раз скончался там. То есть проправил в Киеве он недолго. Вот. И первый и второй раз он сажал в пригороде Киева своего любимого сына Андрея. И оба раза Андрей уезжал. Первый раз Андрей уехал через год где-то с согласия отца. Он получил пересопницу сначала, потом переехал в северо-восточную Русь, вот как раз в Ростово-Суздальскую. Мы не будем, наверное, биографию рассказывать. А второй раз он сбежал просто оттуда без отней воли, обосновался там, в Ростово-Суздальской земле. И после смерти Юрия Долгорукова, он в Киев не поехал, он остался там же, на северо-востоке. И это уже был первый шаг, который показывал, почему он, собственно говоря, не жаждал ехать в Киев. В Киеве были достаточно серьезные вечевые порядки. Там на северо-востоке такой традиции не было. Такой традиции не было. А почему? Почему в Киеве было... Судя по всему, это было связано с тем, что все-таки северо-восточная Русь – это территории, которые довольно поздно колонизовали восточные славяне. Коренное население – это были финно-угорские племена. И у них традиций, видимо, таких вот вечевых собраний не было. Андрей Боголюбский, он был избран сразу одновременно после смерти Юрия Долгорукого князем Ростовским, Суздальским и Владимирским. Тут же перенес столицу в пригород, где не было своего веча. Владимир. Во Владимир, да. И сделал Владимир столицей. А через некоторое время он сделал еще более серьезный шаг. Он изгнал оттуда свою мачеху, своих братьев, своих племянников, отцовскую дружину разогнал, как пишет летописец, желая самовласти в сбыте. То есть ему не нужны были люди, которые могли бы составить ему конкуренцию в управлении вот этой территорией. То есть можно ли сказать, что он был не только первым великороссом, но и первым деспотом на Руси? А вот это как раз имел в виду Василий Осипович Ключевский, когда он говорил о Великороссии. Он говорил о политической системе. Он говорил о системе управления, деспотической системе управления. Когда есть государь, есть холопы, то есть это система министериальная. Когда есть один только правитель, и все остальные ему не ровня.